1994. Если бы только он возвратился в дом чуть раньше. Если бы почаще навещал Кассандру. Если бы любил так, как следовало любить. Если бы меньше думал о себе. Если бы поплыл в лодке. Если бы не сказал «нет».